Когда взираю на небесскую бездну, на небо чистое, на эту красоту, твои слова я вспоминаю, Иисус. На эту землю я опять вернусь. О, это время близко уж для нас, и Он придет сюда в нежданный час. Придет, чтоб церковь взять туда на небеса. Там будет радость, отдых от труда. Как много нам Господь об этом говорит, и быть готовыми Он строго нам велит. Оставить все, зажечь светильник, масло взять, навстречу выйти, чтоб Его встречать. О, как беспечно христианство спит! Светильник веры ярко не горит, и маслом свой сосуд так медлишь наполнять. Так нельзя Спасителя встречать. О, пробудись, довольно спать тебе хоть как. Начни сегодня свой светильник поправлять, иначе девой неразумной будешь ты. За дверьми. О, пробудись, тебе довольно спать, и будь готов Спасителя встречать. Он еще медлит, хоть и часто слышен зов. Все потому, что ты лишь не готов. О, пробудись, тебе довольно спать, и будь готов Спасителя встречать. Он еще медлит, хоть и часто слышен зов. Все потому, что ты лишь не готов.